Запись из книги Страшного суда. 15104-16615. 19 декабря 1320 года. По старому стилю. Мне уже лучше. Могу сделать 3-4 осторожных вдоха-выдоха, не закашлившись. А утром по-настоящему захотела есть. Только не эту жирную кашу, которую притащила Мейзри. За стакан апельсинового сока душу продам. И за ванну. Я грязная, как свинья. С тех пор, как я здесь, мне только лоб вытирали. А последние 2 дня леди Имейн делает мне повязки на грудь из льняного полотна, пропитанного какой-то вонючей мазью. Это мазь, да еще пот, в который меня по-прежнему то и дело бросает. Да еще это постель, которую не пересылали с 13 века. Пахну я отвратительно. И волосы шевелятся, даром что обстрижены. При этом я здесь самая чистая. Доктор Арнс не зря хотела каутеризировать мне нос. Воняет ото всех, даже от девочек. А ведь сейчас разгар зимы, морозы. Не представляю, что здесь делается в августе. Блохи у всех поголовно. Леди Имейн посреди молитвы может почесаться, и у Агнес под чулком, который она стянула, чтобы показать мне ушибленное колено, вся нога была покусанная. У Элвис, Имейн и Розамунды лица относительно чистые, однако руки они не моют и после горшка, а мытье посуды и замену набивки в матрасах еще не изобрели. По идее, все должны были давно умереть от антисанитарии, но нет. Они пышут здоровьем, если не считать цинги и гнилых зубов. Даже колено у Агнес отлично заживает. Она каждый день приходит показывать мне корочку. А заодно серебряную пряжку, деревянного рыцаря и бедного затисканного черныша. Агнес — неисчерпаемый кладезь информации, которой она делится, не дожидаясь вопросов. Розамунде сейчас 13-й идет, то есть уже исполнилось 12. А комната, в которой меня положили, — это ее девичья светелка. В голове не укладывается, что она уже девица на выданье, и ей положена собственная спальня. Но в 14 веке замуж нередко выдавали и 13, и 14-летних. Элвис наверняка пошла под венец в том же возрасте. Еще Агнес доложила, что у нее 3 старших брата, все остались с отцом в Бате. Колокол на юго-западе это Суиндон. Агнес узнает колокола по голосу. Самый дальний, который всегда начинает первым, это Осни, предшественник Большого Тома. Двойной звон — это из Курси, где живет сэр Блуит, а 2 самых ближних — это Уитани и Эсткот. А значит, я почти в Скентгейте. Тут растут ясени, размер деревни почти совпадает, и церковь в нужном месте. Правда, церковь на раскопках была без колокольни, но, возможно, мисс Монтоя просто еще до нее не добралась. К сожалению, название своей деревни Агнес как раз не знает. Зато она знает, куда подевался Гэвин. Оказывается, он снова уезжал разыскивать моих обидчиков. «А когда он их найдет, то зарубит мечом. Вот так!» — показала девочка на черныше. Сомневаюсь, что всем ее россказням стоит верить. Она, среди прочего, поведала, что король Эдуард во Франции, и что отец Рош видел дьявола, который весь в черном мчался на вороном скакуне. Последнее, впрочем, не исключено. Что отец Рош ей это рассказал, а не то, что он и впрямь видел дьявола. Грань между материальным миром и духовным оставалась достаточно зыбкой до самого Возрождения. Современники на каждом шагу видели то ангелов, то страшный суд, то Богородицу. Леди Имейн постоянно придирается к отцу Рошу за невежество, неграмотность и некомпетентность. Она не оставляет попыток уговорить Элвис послать Гэвина за монахом в Осни. Когда я спросила, нельзя ли, чтобы он пришел и помолился вместе со мной, надеясь, что уж в этой просьбе не усмотрит дерзости, она полчаса жаловалась, как он забыл половину псалма «Приидите, воспоем Господу», задул свечи вместо того, чтобы затушить фитили пальцами, «Воск не бережет!» И забивает голову слуг суеверным вздором, наверняка про дьявола на вороном коне. В 14 веке деревенские священники были такими же крестьянами, учившими службы и обрывки латыни со слуха. Для меня все тут пахнут одинаково, но знать не считала смердов за людей, поэтому тонкую аристократическую душу Имейн явно коробит исповедаться перед мужланом. Наверняка он действительно неграмотный и суеверный. Хотя свое дело знает. Он держал меня за руку, когда я была при смерти, и уговаривал не бояться. И я не боялась. Стремительно иду на поправку. Сегодня днем я просидела в постели целых полчаса, а вечером спустилась к ужину. Леди Элевис принесла мне коричневый киртл из грубого сукна и горчичного цвета сюрко, а еще что-то вроде платка, повязать остриженные волосы. Судя по тому, что апостольник с чепцом мне не предложили, Элевис, должно быть, считает меня девицей, вопреки всем наговорам Имейн и шипению про любодеек. Моя одежда оказалась то ли неправильной, то ли слишком нарядной для повседневной носки. Неизвестно. Элвис ничего на этот счет не сказал. Они с Имейн помогали мне одеться. Я думала попросить помыться, прежде чем надевать новое, но побоялась вызвать лишние подозрения у Имейн. Она и так пристально следила, как я завязываю тесемки на платьях и шнурую обувь, а потом не спускала с меня глаз за ужином. Я сидела между девочками, и мы ели с одной лепешки тренчера. Мажордом отсадили на самый дальний конец, Мейзри вообще нигде не было видно. Если верить мистеру Латимеру, приходской священник тоже столовался у господ, но, судя по всему, манера отца Роша и здесь оскорбляли эстетические чувства леди Имейн. Мы ели мясо, оленину с хлебом. Во вкусе оленины чувствовались корица, соль и хранение без холодильника, а хлеб был черствый, как сухарь. Но все лучше каши, и ошибок за столом я вроде не наделывал. Хотя в остальное время оплошности я, наверное, совершаю на каждом шагу, настораживая леди Имейн. Одежда, руки, построение фраз — все слегка или совсем не слегка, не такое. И в итоге я кажусь странный, чужеродный. В общем, подозрительный. У леди Элевис все мысли занимает тревога за мужа и процесс, ей не до моих промахов, а девочки еще малы. Зато леди Имейн подмечает все и наверняка ведет учет нестыковкам, как грехам отца Роша. Слава богу, я не назвалась Изабель де Боврье. Она бы лично отправилась в Йоркшир, рискуя завязнуть в снегу, лишь бы меня уличить. После ужина пришел Гевин. Мейзри, объявившаяся, наконец, с пылающим ухом и деревянной бадьей Эля, подтащила скамьи к очагу, подсунула в огонь несколько толстых сосновых поленьев, и женщины уселись шить при свете этого костра. Гевин встал в сенях, видимо, только что с тяжелой дороги, и сперва его никто не заметил. Розамунда корпела над шитьем, Агнес катала туда-сюда тележку с деревянным рыцарем. А Элевис что-то втолковывала Имейн насчет Коттера, которому, кажется, все хуже. От дыма у меня саднило в груди, поэтому я отвернулась, чтобы не закашляться, и увидела, как рыцарь смотрит на Элевис. В следующую секунду Агнес наехала своей тележкой на ногу Имейн, которая обозвала ее дьявольским отродьем, и Гевин шагнул в зал. Я опустила глаза, про себя умоляя его заговорить со мной. Он заговорил, преклонив колено перед моей скамьей. «Сударыня, я рад видеть вас в добром здравии». Я не представляла, что в таких случаях положено отвечать, и положено ли, поэтому только склонила голову ниже. Он, как преданный слуга, так и стоял на одном колене. «Леди Катерина, вы действительно ничего не помните о своих обидчиках, как мне сказали?» «Да», — пробормотала я. «И о своих слугах? Куда они могли бы кинуться?» Я, потупясь, покачала головой. Он повернулся к Элевис. «Я напал на след лиходеев, леди Элевис. Их было много, и все конные». Я испугалась, что сейчас он расскажет, как отловил какого-нибудь бедного крестьянина с вязанкой дров и вздернул на суку. «Прошу вашего дозволения пуститься за ними в погоню и отомстить за честь дамы». Элвис от чего-то насторожилась, как тогда, в светелке. Мой супруг наказал нам никуда отсюда не отлучаться до его приезда, и вам он поручил охранять дом. Нет, не дозволяю». «Вы не ужинали», — подала голос леди Имейн, ставя точку в разговоре. Гевин встал. «Благодарю вас за помощь, сударь», — поспешно заговорила я. «Это ведь вы нашли меня в лесу». В горле запершило от подступающего кашля. «Прошу вас, поведайте мне, где именно это было?» Тараторить не стоило. Я закашлялась, хватанула воздух ртом и согнулась пополам от боли. Когда я справилась с приступом, Имейн уже поставила на стол мясо и сыр для Гевина, а Элвис снова принялась за шитье, поэтому я так ничего и не выяснила. Хотя нет, неправда. Я знаю теперь, почему Элвис напрягается в присутствии рыцаря и зачем он рассказывает сказки про целую шайку разбойников. И к чему все эти разговоры про любодеек? Я видела его лицо, когда он стоял в сенях, и ни один переводчик не мог бы передать его взгляд точнее. Гевин влюблен в жену своего господина.